Сюзанна получила единственный шанс что-то предпринять, пока Мия стояла у ступенек, ведущих к ее судьбе. Она сунула руку в карман джинсов, нащупала черепашку, Скол-Падда. Ее коричневые пальцы, отделенные от белого бедра Мия только тонким слоем материи, сомкнулись на черепашке. Сюзанна вытащила ее и бросила в ливневую канаву. Из своей руки на колени Ка. А потом Сюзанну вознесли на три ступеньки к двойным дверям Дикси Пиг.